Анастасия Рид, Настя Орлова. Ставка на тебя. Второй шанс. Глава первая. Саша. Лиза, я все залы обошла, но так и не увидела морское дыхание. Куда ее повесили? Нетерпеливо уточняю у своей помощницы, стоит той появиться в поле моего зрения. В первом зале висит. Девушка мягко улыбается в ответ, протягивая мне стакан воды. Вы слишком нервничаете, Александра Сергеевна. Воды? Да, давай. Делаю несколько жадных глотков и возвращаю пустой стакан Лизавете, которая уже больше года выполняет бесценную роль моей ассистентки, администратора и порой даже няни. Нервы сегодня совсем не к черту. Вы зря волнуетесь. Судя по первым отзывам критиков, вас сегодня ждет феерический успех. Думаешь? Я растерянно кусаю нижнюю губу. Иначе и быть не могло. Девушка осторожно касается моего плеча. Вы столько работали ради этого. Спасибо за поддержку, Лиза. Ты даже не представляешь, насколько она для меня важна. Уму непостижимо. Моя первая серьезная выставка в одной из лучших художественных галерей Москвы. Столько сил потрачено, сколько бессонных ночей прожито, сколько отказов выслушано, не сосчитать. Но цель достигнута. Осталось лишь открыться сегодня и пожинать плоды своих трудов. А что, если меня ждет провал? Лиза уверена, что все будет хорошо, но история знает массу примеров, когда один отзыв критика рушил карьеру художника, которому до этого раздавали авансы. Справлюсь ли я, если у меня ничего не получится? Я ведь так долго шла к этому. Несколько раз была готова свернуть с намеченного пути, но мама не позволила. Даже не знаю, смогу ли я когда-нибудь отблагодарить ее за все, что она для меня сделала. Именно мама оказала мне колоссальную поддержку 3 года назад, когда я вернулась в столицу, не понимая, как жить дальше, и продолжает выручать до сих пор, несмотря на то, что земля под моими ногами давно стала твердой. «Александра, прекрасная выставка!» «Александра, какая чудесная серия!» Слышу со всех сторон восхищенный хор голосов. Стоит мне выйти из своего укрытия в основной зал полчаса спустя. «Ваши картины такие яркие!» И в то же время очень глубокие. Я отложил 2 картины для себя. Мой клиент хотел бы приобрести ваши работы для своего загородного дома. На высоких каблуках лавирую сквозь толпу, рассыпаясь в улыбках и благодарностях, ощущая, как успех пьянит голову, а за спиной вырастают крылья. Спасибо, что пришли. Очень рада вас видеть. Благодарю за столь высокую оценку моего творчества. Не остаюсь в долгу, с достоинством принимая комплименты. «Саша, спешу поздравить вас с персональной выставкой!» Передо мной вырастает Максим Зотов, популярный художник, особенно известный в светских кругах. «Картины потрясающие! Я всегда знал, что рано или поздно вы очаруете художественное общество столицы!» «От вас вдвойне приятно слышать такие слова, Максим!» Отвечаю сдержанно, чтобы у него не возникло мысли, что я с ним флиртую. Я каждый день любуюсь вашим творением, которое висит у меня в гостиной на самом видном месте. А как мне приятно слышать, Саша. Ваши работы восхитительны. Впрочем, как и вы сама. Он берет мою руку и, глядя мне в глаза, церемонно подносит мою ладонь к губам. Я натянуто улыбаюсь, аккуратно высвобождая руку из мягкого захвата Максима. Мужчины далеко не в первый раз оказывают мне подобные знаки внимания, но обычно я обрубаю их на корню. Не хочу давать ложных надежд хорошему человеку и коллеге, который явно настроен перевести наше общение в более близкое русло. «Александра, нужна ваша помощь!» От общества Зотова меня спасает появление Лизы. «Извините, Максим, дела». Говорю я с облегчением и обращаю все свое внимание на взволнованную помощницу. Что случилось? Мы отходим на безопасное расстояние, чтобы никто не мог услышать наш разговор. Видела бы ты выражение своего лица. Выкладывай, Лиза, не томи. Где горит? Один мужчина хочет купить морское дыхание. Отдышавшись, произносит она. Оно не продается. Категорично заявляю я, для убедительности скрещивая руки на груди. Я не просто так сказала повесить на эту картину табличку «Не для продажи». Я ему так и сказала. В голосе Лизы отчетливо слышится волнение и даже тревога. Но он сказал, что цена для него не важна, и его устроит любая сумма, которую озвучит художник. Эта картина бесценна, повторяю натянуто. Нет таких денег, за которые я бы согласилась ее продать. Я знаю, Александра Сергеевна, произносит Лиза. Но это очень уважаемый в обществе человек и известный коллекционер. Боюсь, он не привык слышать «нет». Вы должны объяснить ему сами, иначе... Он хочет выпросить ее у меня? Скептически приподнимаю брови. Скорее убедить вас в целесообразности уступить ему. Пожимает плечами помощница. Я не знаю. Мне нужно идти к другим потенциальным клиентам. Там уже выстроилась очередь из желающих приобрести ваши работы. Могли бы вы взять эту проблему на себя? Я демонстративно закатываю глаза. Что за настырные люди? Ну, написали же русским языком, что картина не продается. Зачем выпрашивать? Конечно. Прочесть табличку не для продажи, если этот человек не умеет читать, я, конечно, ему смогу. Отвечаю раздраженно. Где найти этого грамотея? Он у морского дыхания. Лиза торопливо скрывается в соседнем зале, а я, выдохнув, иду на поиски настырного коллекционера. А у него есть вкус, вынуждена сама себе признаться. Морское дыхание — моя лучшая работа. Лучшая и очень личная. На ней не просто волны, не просто море и скалы. Там вся гамма чувств, которые может испытывать влюбленная женщина. От радости и надежды до горечи и разочарования. Не все могут это увидеть, но тем, кому картина по-настоящему открывается, она западает в душу раз и навсегда. Когда мы готовили выставку, я всерьез размышляла о том, чтобы ее не выставлять, но в конце концов поняла, что с моей стороны это было бы огромной ошибкой. Морское дыхание должны видеть. Но только видеть, не покупать. Уверенной походкой шагаю к первому залу, на ходу принимая комплименты. Мысленно прокручиваю в голове возможный разговор с настойчивым коллекционером. Готовлю несколько вежливых, но категоричных фраз, которые дадут понять, что эта работа для меня бесценна и не подлежит продаже ни за какие деньги. Но стоит мне подойти к картине, рядом с которой спиной ко мне стоит мужчина, вся моя решимость тает, как дым. По телу пробегает озноб, щеки обдает кипятком, ноги деревенеют, а грудную клетку так сдавило, что становится трудно дышать. Не может быть. Этого просто не может быть. Внушительная фигура. Широкие плечи, обтянутые дорогим пиджаком. Идеально уложенные черные волосы. Под это описание подойдут сотни мужчин, но я знаю, чувствую, что этот — тот самый, единственный, встречи с которым я бы хотела избежать. Застыв на месте, я отчаянно пытаюсь перевести дыхание и унять бешеный стук сердца, которому стало явно тесно в груди. Лихорадочно ищу выход из создавшейся ситуации, но мозг отказывается соображать. Но не бежать же мне в самом деле. Да и как это сделать, если мои ноги буквально приросли к полу? Нет, обратной дороги нет. Но, по крайней мере, теперь для меня все встало на свои места. Я знаю, почему этот человек выбрал именно эту картину. Я знаю, что для него не существует слова «нет». Однако сегодня он его услышит. Мужчина, словно чувствуя мое присутствие, медленно оборачивается. Как в кино, но только это реальность. А я, едва дыша от бури чувств, клокочущих внутри, гордо вздергиваю подбородок и прямо встречаю обжигающий взгляд ледяных синих глаз. На лице Стаса Крестовского непроницаемая маска. Невозможно понять, о чем он думает, пронзая меня своим взглядом. Зато в моей голове, словно в центре торнадо, мысли сбиваются. Установки ломаются, реальность путается с вымыслом, а воспоминания трехлетней давности обрушиваются лавиной, грозя утопить под собой остатки здравого смысла. Столько лет прошло, а я все еще помню события того безумного лета до мельчайших подробностей. Терраса казино, ставка, проигрыш. Москва, Капри, та единственная неповторимая ночь. И все, что было после. Неужели после всего, что я пережила, этот человек снова стоит передо мной? И где? На моей первой выставке, которая должна была стать моим личным триумфом, а не неравной борьбой на выживание с прошлым. Я так надеялась, что переболела, выкинула Стаса Крестовского из своей головы и из своего сердца, но сейчас, как и 3 года назад, Меня в его обществе все так же бросает то в жар, то в холод, колени слабеют, а пульс разгоняется до отметки, которую моя близкая подруга Марина посчитала бы нездоровой. Стас чуть склоняет голову в пародии на приветствие. Это неполноценный кивок, лишь едва заметный наклон головы, который должен сказать мне, что он меня заметил. На лице все то же закрытое непроницаемое выражение. Ни намека на чувство, ни шанса проникнуть за сдержанный фасад. Но разве мне когда-то удавалось нечто подобное? Лишь в мечтах, когда я глупо полагала, что этот человек передо мной раскрывается. Александра. Одно слово, как разорвавшаяся надо мной бомба. И голос, знакомый, тягучий, бархатистый, с хрипловатыми нотами, теплой волной, прокатывающейся вдоль позвоночника. Я делаю осторожный шаг вперед, на ходу обдумывая нейтральную тему для разговора. Что-то простое, без чувств, без эмоций, просто обмен любезностями между чужими людьми, коими мы, по сути, и являемся. Но нужные слова никак не находятся. Язык деревенеет, горло сжимает спазмом, и мне с трудом удается сглотнуть набежавшую слюну. Да и сам Крестовский не облегчает мне задачу, продолжая сканировать темнеющим взглядом, больше не говоря ни слова. «Здравствуйте», — наконец выдавливаю я, поравнявшись с ним. «Вы пришли на мою выставку». Пытаюсь через силу улыбнуться, надеюсь увидеть проблески ответной реакции, но выражение лица Крестовского ничего не меняется, мужчина остается абсолютно серьезным. «Добрый вечер». Да более знакомый глубокий голос, кажется, проникает в самое сердце. «Я полагал, мы давно прошли тот этап, когда ты называла меня на «вы». «Вас заинтересовала именно эта картина?» Спрашиваю я, делая вид, что не заметила его ремарки. В ожидании его ответа задерживаю дыхание. Пальцы слегка покалывает, и я сцепляю руки в замок. «Да», — короткий ответ. Крестовский не облегчает мне задачу. «Эта картина не продается. Каждое следующее слово дается мне с еще большим трудом. Здесь есть табличка, на которой это написано». И снова этот взгляд. Теперь чуть насмешливый. Словно нет, из моих уст его развеселило. «Черт возьми, мне нужно время. Я теряюсь от одного только взгляда. Слово. Рядом с этим человеком моя уверенность постепенно сходит на нет. Еще 10 минут в обществе Стаса, и я рискую провалить мероприятие, к которому так долго готовилась. Пора заканчивать эту идиотскую беседу. Но почему это случилось именно сегодня? Я столько раз представляла нашу встречу, даже прокручивала в голове то, что скажу ему, но все случилось совсем не так. Реальность в буквальном смысле долбанула по голове и напомнила о чувствах, которые, как мне казалось, я зарыла глубоко внутри себя, повесив на них амбарный замок. Теперь я стою, как школьница-подросток перед понравившимся мальчиком, не имея возможности связать два слова. «Мне нравится эта картина». От делового тона по спине пробегает холодок. Крестовский ничуть не изменился. «Озвучь свою цену». «Она не продается. Вы можете выбрать любую другую понравившуюся картину». Я нервно сглатываю, на этот раз с достоинством выдерживая его взгляд. Пока Стас хладнокровно пытается заполучить желаемое, внутри меня разгорается буря, подобная песчаной, которая, как ни прячься, сметет на своем пути абсолютно все. Как бы я ни отрицала очевидное, но пора признаться хотя бы самой себе. Моя эмоциональная зависимость от Крестовского никуда не делась. И мне хватило долю секунды, чтобы это понять. Как ни странно, последние годы он редко давал интервью, а на те, что были, я старалась не обращать внимания. Пыталась сделать вид, будто меня не интересует его жизнь. Я врала самой себе, отчаянно пытаясь сохранить себя ради того единственного дорогого, что у меня есть. Но одна лишь встреча разрушила мой хрупкий мир. «Она не продается», — повторяю я. «Здесь много хороших работ». «У тебя талант, Саша», — кивает он, переводя взгляд за мою спину. «Безусловно, все твои работы хороши, но мы же оба понимаем, какая из них лучше. А я привык получать лучшее». Его последняя фраза будто адресована лично мне. Чувствую себя некомфортно в его обществе, но я не могу просто взять и сбежать, как бы мне этого не хотелось. «Я профессионал своего дела, и никакие призраки прошлого не заставят пошатнуть во мне эту уверенность. «Саша, привет! Вот ты где!» Организатор выставки Кира Силина касается моего плеча. «Все получилось даже лучше, чем мы ожидали», — разговаривала с Лизаветой. «Какая она умница! Все-таки ты в ней не ошиблась!» Я вновь ощущаю неловкость, но теперь от того, что Кира ведет себя подчеркнуто непрофессионально, говоря о рабочих моментах в присутствии посетителя. «Кира, здравствуй!» — приветствую девушку. «Думаю, мы можем поговорить об этом позже». «Саша, ты уже познакомилась с моим женихом?» «Станислав Крестовский, лучший мужчина на этой планете!» Беззаботно произносит она, продолжая широко улыбаться. А потом вдруг подходит к Крестовскому и мягко касается губами его щеки. Бум. Бум. Удар. Бум. Еще один. В голове набатом стучат ее слова. «Я еще не оправилась от потрясения встречи, как судьба уготовила мне новый подарок».